Егор вздыхает, думает, когда уже подходим к помещению для отдыха, куда сейчас подтягиваются все остальные, отвечает, так-то я согласен, но надо осторожно подбирать людей, чтобы избежать неприятных ситуаций и не сдохнуть из-за них. Тут я с ним полностью согласен, о чем и оповещаю парня. Добравшись до комнаты, где уже находятся все члены группы, помимо Павла и Киры, охраняющих вход, усаживаемся в кресло, ждем, пока вернутся Руслан с Анной. Они прибывают минут через 10, вместе с Анатолием. Сначала провожу отдельную беседу с солдатом. По ее результатам, бродяги получают еще одного новобранца, а от армии Кстова минусуется боец. Вернувшись в комнату, начинаю излагать план действий на ближайшее время. Первое, что мы сейчас сделаем, отправимся в клинику, чтобы заняться модификациями. Заодно немного отдохнем, находясь под наркозом. Это сложно считать полноценным сном, но лучше так, чем все время до начала операции провести на ногах. Дальше излагаю свои мысли по поводу новой структуры боевой группы. Учитывая возросшую численность, разделяю бойцов на два отделения. Изначально я думал просто поделить их на две универсальные по своим параметрам и вооружению части, но потом решил, что оптимальнее усилить одно из них в плане огневой мощи, а второе превратить в ударно-штурмовое. Егор получает позицию командира отделения огневой поддержки. Помимо него, туда включаю Анну, Татьяну, Павла и Дану. Хмыкаю, поняв, что личный состав получился на 60% женским. Второе, которое будет выступать в качестве штурмового, я возглавлю сам. В его рядах Руслан, Кира, Анатолий и Данил. Но водитель участвует в бою только в том случае, когда покидает свое место в машине. А Павел, когда не нужен за пулеметом во внедорожнике или в качестве мобильного радара. Таким образом, наша численность в бою сжимается до 8 человек. Озвучиваю и нововведения в плане отслеживания модификаций. С этого момента я контролирую только достигнутые ранги и определяю направление, в котором им стоит двигаться. Грубо говоря, если штурмовикам нужен баланс скорости и защиты, то бойцам из группы прикрытия важно развивать навыки обращения с оружием и модификации на защиту. Плюс в каждом отделении нужен кто-то с хорошим нюхом и слухом, а гормональный натиск требуется абсолютно всем, хотя бы на каком-то уровне, но конкретику они определяют самостоятельно. Если возникнут вопросы, могут обращаться к старым членам группы, в качестве которых я определяю Егора, Анну и Руслана, и само собой ко мне, но разбирать с ними каждое потенциальное улучшение в деталях я не буду. Реагируют вполне понимающе. Вернее, новые бойцы вообще не слишком в курсе, как происходит апдейт модификаций. А вот ветераны понимающе кивают. Если разобраться с группой из нескольких человек, вполне возможно, то вот анализировать ситуацию с развитием сразу 8 человек – это перебор. Тем более трое из них располагают нужным опытом и могут подсказать остальным, что лучше выбрать. Систему, при которой я буду меньше заниматься рутиной, лучше начать выстраивать прямо сейчас. В любом случае это придется делать, когда численность бродяг станет расти дальше. Кратко излагаю и ситуацию с вечерней операцией. Мы выдвигаемся вместе с остальными и участвуем в прикрытии артиллерии. Задача проста – не допустить прорыва противника к орудиям, дав расчетам достаточно времени, чтобы уничтожить цели. Убедившись, что вопросов с их стороны нет, провожу ревизию рангов и свободных баллов эволюции. Прохожусь по очереди, начиная с Егора. Он получил 27 баллов за уничтожение одного шамана в боре, плюс еще в сумме 46 за уничтожение зомби. Итого 84 балла и по-прежнему 8 ранг. Анна успела набить 48 баллов на мутантах, 54 свободных балла и тоже 8 ранг. Тут они сравнялись. Руслан основное время провел за рулем. Всего 5 полученных баллов эволюции за 2 уничтоженных уродцев. Татьяна все время провела на базе, что тоже не способствовало получению баллов. У девушки все по-прежнему. Дальше перехожу к новым бойцам. У Киры обнаруживается 35 свободных баллов эволюции, у Даны – 31. Обе дошли до 2 ранга. Анатолий за это время получил 38 баллов, Данил – 49. У обоих парней тоже пока 2 ранг. Я сам успел получить за ликвидацию зомби 56 баллов эволюции, плюс еще 12 социальных. Итого 83 балла. Ранг так и не повысился. Закончив с подсчетами, выдвигаемся в направлении клиники. Для охраны базы оставляю Павла и Татьяну. Первому клиника Гломс вовсе не нужна, а у девушки просто нечего расходовать на апдейт модификаций. Приблизившись к клинике, обнаруживаю, что возле границы безопасной зоны воздвигли самый настоящий укрепленный район. Вырытые окопы, земляные укрепления, доты из бетонных плит с прорезанными бойницами, которые больше походят на небольшие бункеры, утопленные в землю. Навскидку, периметр объекта «Гломс» прикрывает не меньше нескольких сотен бойцов. Даже нас проверяют, перед тем, как пропустить. Ролнов уже установил новые стандарты допуска в клинику, обязательный осмотр кожи и запястий всех посетителей. Так что приходится демонстрировать охране свои запястья, чтобы проехать. Сначала думаю, что можно надавить и ускорить процедуру, но подумав, отказываюсь от этой идеи. Не стоит подрывать режим безопасности. Оказавшись внутри клиники, рассаживаемся по скамейкам. Когда достаю сигарету, чтобы закурить, ко мне внезапно подлетает Кира. Косясь на тлеющий огонек, выдает: «Угостишь одной, ХМ?» Не думал, что она курит. Достаю пачку и, открыв, протягиваю девушке. Вытаскивает сигарету. Дождавшись огня, жадно затягивается. Приваливается спиной к стене. Усмехнувшись, прячу пачку назад. Осталось всего несколько сигарет. Интересно, их где-то сейчас производят? На табачных изделиях в наше время точно можно озолотиться. Открыв интерфейс, выбираю модификации. Вижу, как Дана прилипла к Егору. Вроде и расспрашивает его об улучшениях, но явно пытается подкатить к номеру 2 среди бродяг. Как бы Татьяна не пустила ей пулю в затылок. Или наоборот. В иерархии группы студент сейчас значится, как мой заместитель и второй по старшинству командир. Изучив список модификаций, останавливаюсь на инфракрасном зрении, с апдейтом сразу до второй ступени, и на одну ступень повышаю улучшенную нервную систему. Итого, в расход уходит ровно 70 баллов. Из оставшихся 13, 6 решаю потратить на улучшение навыка снайперские винтовки до третьей ступени. Оглядываю остальных. Анатолий, Данила и Руслан уже отправились в палаты. Кира, докурив сигарету, что-то изучает в интерфейсе, выбирая. Дана, наконец, оторвалась от Егора и тоже встает, направляясь ко входу в палату. Анна, похоже, тоже почти определилась. Убедившись, что все в норме и вопросов ни у кого нет, добираюсь до свободной палаты. Прикладываю руку к цифровому табло. Оказавшись внутри, сначала развиваю себе навык обращения с оружием до пятой ступени. Закончив, начинаю раздеваться. В голову приходит мысль, что клиника могла не самым позитивным образом отреагировать на прокачку навыка в стенах палаты. Но, похоже, для нее нет серьезной разницы, где находятся ожидающие люди, в коридоре или внутри палаты. Интересно, существуют ли ограничения по времени, ведь с таким подходом многочисленная боевая группа может намертво заблокировать клинику, без применения оружия, просто заняв палаты ожидающими и сменяя людей на активной процедуре. Правда, при таком раскладе у границы безопасной зоны их наверняка будет ждать разъяренная толпа, но в целом подобный расклад возможен. Укладываюсь в кресло, выбираю нужные модификации и подтверждаю, что требуются именно они. Выдает время процедуры, около 2 часов, не так много. Скорее всего, механики только доберутся до города. Делаю вдох смеси из пластиковой маски и отключаюсь. В себя прихожу после порции обжигающего огня, проносящегося по телу. Мотнув головой, поднимаюсь из кресла, одеваюсь и экипируюсь. Выйдя в коридор, обнаруживаю всех остальных. Процедуры апдейта на начальных рангах не занимают так много времени. Да и Егор уже тоже тут. Узнаю, не было ли сообщения от Игоря. Отвечают, что пока нет. Новый мэр Кстова выходит на связь, когда мы усаживаемся в машину, выбравшись из клиники. Передает, что колонна механиков уже прибыла. Через час, встреча в районе центральной площади, откуда уже будем выдвигаться к М7. Подтверждаю, что мы прибудем. Пока же едем на базу. Там проверяем экипировку и оружие, пополняем боекомплект. Егор распределяет роли в своем отделении. Анне оставляет позицию основного снайпера. Таскать с собой одновременно единорог вместе со штурмовым комплексом – это перебор. Поэтому плюсом к винтовке у лучницы идет только пистолет-пулемет и 2 РМФА. Павел получает легкий пулемет «Рапира», что относительно логично, учитывая его позицию штатного пулеметчика в нашем авто. Себе, Татьяне и Дане он пока оставляет роли стрелков, чья огневая мощь усилена подствольными гранатометами. Во время инструктажа пару раз бросает на меня вопросительные взгляды, мол, все ли верно, решаю не вмешиваться. В целом, действует вполне логично. Снайпер плюс пулеметчик и 3 стрелка с подствольниками. Вот только, если Павел окажется во внедорожнике, то остается только снайпер и трое автоматчиков. Но Татьяне или Дане пулемет пока не доверить, а сам Егор, вооружившись им, резко потеряет в мобильности. В штурмовом отделении все просто. Каждый получает по штурмовому комплексу с подствольным гранатометом и один РОМФ, дополнительное вооружение и амуниция на свой выбор, плюс двойной объем наступательных гранат, как осколочных, так и термобарических. Когда заканчиваем, ко мне подходит Данил и, покосившись на остальных, говорит, что среди добровольцев есть еще несколько человек, которые хотят присоединиться к бродягам. Секунду подумав, отвечаю, что с ними будем определяться, когда закончим операцию против шаманов. Дополнительные бойцы нам все еще нужны, но прямо сейчас для этого не самое подходящее время. На этот раз выдвигаемся все вместе. Для этого, правда, приходится изрядно потесниться во внедорожнике, который изначально рассчитан максимум на 8 пассажиров и одного пулеметчика. Пока едем, мельком пробегаюсь по улучшениям, которые выбрали остальные члены группы. Грубых нарушений плана развития не обнаруживаю. Вот и хорошо. В таком формате посещения клиники для меня будут проходить в куда более легком режиме без закипающего каждый раз мозга. Выехав на площадь, обнаруживаем, что она буквально забита людьми и техникой. Готовится к отправке. Подходит ключ, который прислан байкером в качестве старшего командира с их стороны. Быстро он поднялся от главного над небольшой группой до руководителя целого соединения. Поздоровавшись, интересуется, в какой роли мы отправляемся. Оказывается, пара добровольцев обмолвилась ему, что их возглавляли в прошлой вылазке бродяги и они сейчас тоже их ждут. Отвечаю, что в данном случае мы выступаем в качестве автономного отряда союзников. Тем более, что, как я понял, Игорь сам планирует отправиться вместе с нами, чтобы обеспечивать общее командование. Оглядываю площадь. Судя по всему, вот эта несуразно выглядящая техника на гусеничном ходу и есть машины огневой поддержки, явно собранные из разных компонентов. На каждой по два пулемета плюс автоматическая пушка. По идее, пять таких должны выдавать недурственную стену огня. Помимо них здесь 4 БМП и столько же обитых снаружи броней грузовиков. Пятый, с тремя орудиями и боекомплектом для них, сразу 5 внедорожников со стороны механиков, 4 кстовских автомобиля и 1 микроавтобус для транспортировки солдат. В качестве пехоты выступают все те же 4 отряда добровольцев, численность которых доведена до обычной за счет пополнения из других частей. Вижу, как некоторые косятся в сторону Данила и Анатолия, которые теперь перемещаются вместе с нами, то ли не понимают, то ли это и есть те самые желающие присоединиться к нам, о которых говорил Данил. Минометчики тоже отправляются с нами. Совокупная огневая мощь отряда теперь более чем достаточно, чтобы уничтожить клинику ГЛОМС. При наличии достаточного количества боеприпасов, я думаю, можно размолотить все здания в санатории. Выдвигаемся через 15 минут, когда все бойцы занимают свои места, а командиры согласовывают позиции техники и порядок действий. Общее руководство операцией осуществляет Игорь, но механикам все приказы передает ключ. Отдавать их в прямое подчинение местному лидеру, он наотрез отказывается. Услышав, как бывшего командующего вооруженными силами Кстова называют Вороновым, на момент подвисаю. Потом понимаю, что до этого ни разу не слышал его фамилии. Закончив с обсуждением, отправляемся. Наша машина идет почти в голове колонны, сразу после БМП и двух МОП. Сразу за нами, автомобиль Игоря. За несколько минут добираемся до выезда из города и уходим за пределы блокпоста, выходя на М7. Глава 9. До места добираемся без происшествий. Остановившись на М7, рядом с небольшим озером, начинаем выгружаться. Санаторий, на месте которого раньше был оздоровительный лагерь, приблизительно в километре от нас, за небольшой рекой Шева. Солдаты выстраивают линию обороны, начиная окапываться. На этот раз количество пулеметов серьезно увеличили, как минимум вдвое. Плюс добавили тяжелые станковые. Замечаю и реактивные гранатометы, видимо прихваченные на всякий случай. Бронетехника останавливается на асфальте, разворачивая стволы пулеметов и пушек в разные стороны. Метрах в 40 от нас артиллеристы занимаются развертыванием орудий. Их прикрывает 2 десятка бойцов-механиков. Мы сами занимаем позиции около внедорожника. За пулемет внутри отправляется Татьяна, а Павел усаживается на заднее сиденье, разложив ноутбук. Остальные прикрывают автомобиль с обоих направлений. Странно, что пока нас не атакуют. Никаких дозорных и охраны. На их месте я бы точно выставил тут посты. Хотя бы для контроля над мостом через Шаву. В конце концов, это их вариант коммуникации со вторым подконтрольным объектом Гломс. Его точно необходимо держать под наблюдением. Но если верить данным ноутбука Павла, вокруг нас никого. Да и визуально мы никого не обнаруживаем. Что странно. Минут через 20 механики заканчивают возиться с артиллерией и поднимают вверх дрон. Когда он набирает метров 10 высоты, слышу голос ренегата со стороны машины. Первый объект медленно движется к нам. Жду, что он сообщит о новых целях, но парень пока молчит. Докладывает только о расстоянии, которое отделяет нас от одинокого зомби. Возможно, они все-таки выслали разведку, хотя для этого одного бойца как-то маловато. Когда противник показывается, понимаю, что на разведку это мало похоже. Кричу в голос, отдавая приказ не стрелять. Слышу, как его дублируют на позициях. Хомяк тем временем постепенно приближается к нам. С удивлением рассматриваю его. На левом бедре не хватает изрядного количества мяса, корпус буквально разодран, в паре мест виднеются глубокие раны. Правая рука висит плетью. Черепу тоже пришлось нелегко, кожа свисает лоскутами, вижу льющуюся кровь. Непропорциональная фигура медленно и как то меланхолично ковыляет к нашим позициям. По моему, даже не обращая внимания, что перед ним груда вкусного мяса, ощетинившаяся оружием. Кто его так отделал? Что-то не поделился своими же, выбился из-под контроля, или схватился с кем-то из зверей, хотя раны на груди вряд ли могли нанести дикие звери. Сбоку подходит Игорь, с легким омерзением смотрящий в сторону цели. Пару секунд наблюдает за его медленным приближением, спрашивает, почему он один и раненый. Пожимаю в ответ плечами. Он так задает вопросы, как будто у меня есть возможность извлечь ответы, просто взглянув на этого зомбака. Хрен его знает, но потрепали его явно свои же. Ключевой вопрос, почему, Меркстова согласно кивает, косится в сторону сидящего внутри внедорожника Павла с ноутбуком, но от вопросов пока воздерживается. Вот и хорошо, понимаю, что цель уже метрах в 10 перед нашими бойцами и даю команду прикончить его, не поднимая лишнего шума. Бухает одиночный снайперский выстрел, и мутант боком заваливается на землю. Непроизвольно оглядываюсь на ренегата, но тот отрицательно качает головой. В рации слышится голос Ключа, докладывающего о готовности батареи к открытию огня. Игорь, бросив на меня взгляд, дает добро. Через несколько секунд орудия уже грохают сзади, выпуская первые снаряды. Вдалеке слышатся взрывы. Кричит оператор дрона, корректируя действия расчетов. Через 10 секунд раздается второй залп. Еще 3 снаряда отправляются к цели. Следом за ними к делу подключаются минометчики. А через пару секунд я слышу крик Павла сзади. Множественные цели быстро приближаются. 50 метров. Кричу, предупреждаю солдат на позициях. Краем глаза замечаю удивленно задумчивое лицо Игоря. После этой операции у нового мэра Кстова наверняка появится немало вопросов о нашем радаре. Первый противник выныривает из леса буквально через считанные секунды. Лицо больше напоминает обезьяну, чем человека. Широкий корпус, длинные руки. Его сразу же начинают поливать свинцом, но цель упорно продолжает бежать вперед, не обращая внимания на многочисленные ранения. Останавливает ее только очередь из автоматической пушки, сносящая добрую треть тела. Впрочем, сразу за ним появляется еще десятка два мутантов. Сначала не понимаю, почему они кажутся мне отличающимися от тех, кого мы видели раньше. Потом доходит. Каждый выглядит намного крупнее вражеских пехотинцев, встреченных ранее. Движутся быстро и уверенно, стремясь добраться до наших позиций. Что интересно, на автоматные очереди внимания практически не обращают. Пулеметы калибра 7,62 их притормаживают. При удачном попадании сбивают с ног, но не убивают. Эффективно себя показывают тяжелые пулеметы и автоматические пушки, которые собственно и наносят основной урон противнику. Нескольких укладывают снайперы, работающие по целям из крупнокалиберных винтовок. Как минимум 2 убирает Анна. В любом случае до нас они не добираются. После того, как последние превращаются в груду изувеченного мертвого мяса, подхожу к внедорожнику. Павел подтверждает полное отсутствие целей на радаре. Позади, на дороге продолжают грохать орудия, отправляя новые и новые снаряды по цели. В таком режиме проводим следующие минут 20. Наконец, Ключ докладывает, что основная цель уничтожена. По крайней мере, так показывает дрон, висящий в воздухе. Подумав, спрашиваю у него, выдали или нет награду, отвечает отрицательно. Странно, если выдавали баллы за ликвидацию изъянов, то за разгром фабрики по их производству тоже должны были отсыпать немало. Офицер механиков предлагает провести разведку, чтобы убедиться в ликвидации клиники, заодно выяснив, что там произошло. Переглядываемся с Игорем, и глава Кстова дает свое согласие. Формируем состав группы. Подумав, предлагаю свою кандидатуру в качестве командира разведки. После согласия Игоря и Ключа, подбираю бойцов. Есть соблазн взять с собой Егора, но раз уже сам разделил группу по отделениям, нужно соответствовать, то есть ограничиться бойцами из числа штурмовиков. В итоге беру с собой Данила и Анатолия, плюс двоих бойцов-механиков, один из которых нюхач, к которым добавляются пятеро вызвавшихся кстовцев. Павла решаю оставить на месте. Небольшая группа не сможет обеспечить его надежное прикрытие, а потерять самого ренегата или его ноутбук мы себе позволить не можем. Так что остается надеяться на свои глаза и уши. До моста через Шаву добираемся под прикрытием БМП и МОП. Противника по дороге не встречается. Дальше действуем самостоятельно. За мостом начинаем спускаться к лесу, где натыкаемся на первые трупы зомби. Около опушки леса валяется с десяток растерзанных тел. Пара превращена в настоящее кровавое месиво. Характер ран точно не огнестрельный, да и на холодное оружие не похоже. Такое впечатление, что их просто рвали и молотили. Самый очевидный вариант – до своих бывших соратников добрался первый. Но это значит, что его отряды уже действуют в регионе, либо могут орудовать на весьма удаленном расстоянии от его основной базы. Осторожно продвигаемся вперед, двигаясь по направлению к бывшему оздоровительному лагерю, до которого около 400 метров. Приблизительно на половине пути, нюхач поднимает руку вверх, останавливая нас, принюхивается, после чего ведет нас чуть в сторону. Метров через 20 натыкаемся на тело шамана. Сломанные руки и ноги, перекрученная и почти оторванная голова. В стволе дерева рядом торчат два костяных шипа, которые они обычно используют в качестве оружия. Интересно, пробовал оказать сопротивление, но не справился. Продолжаем движение к цели. Перед самым лагерем натыкаемся еще на одну россыпь тел, не меньше полусотни. Оглядывая их, замечаю одного, явно выделяющегося на фоне остальных, по размерам процентов на 40 больше всех прочих. И судя по положению трупов вокруг него, он как раз с ними и сражался. Вот и дополнительное подтверждение того, что здесь побывал элитный отряд первого, атаковавший общепенцев. Остается вопрос, что они станут делать дальше. Если попробуют перейти к экспансии, то наши проблемы только возрастут. Выйдя к корпусам лагеря и обойдя его кругом, обнаруживаем здесь еще больше трупов. Правда, большинство из них с противоположной от нас стороны. Видимо, поэтому их и не обнаружил дрон механиков. Как минимум 200 необычных зомби и какое-то количество обдипнутых, выделяющихся на их фоне. Находим тела еще двух шаманов. Заглядываем в лес за территорией лагеря, но далеко не уходим. Углубляемся буквально на 70-80 метров, после чего возвращаемся, так ничего дельного там и не обнаружив. Все, что попадается, еще с десяток мертвых зомби. Проверяем разбитое снарядами здание клиники. Оно частично цело, но вряд ли функционирует. Пробираюсь в участок с целой дверью в палату и прикладываю руку к цифровому табло. Дверь не открывается. С этим объектом Гломс покончено. Возвращаемся назад. По дороге пытаюсь понять, что делать дальше. Если верить данным, которые получены от пленника, здесь было еще 11 мятежных шаманов, трое мертвы, осталось еще 8. Где они? Сбежали? Тоже убитые? Мы просто не наткнулись на их тела? Еще хороший вопрос, куда ушли основные силы карательного отряда первого? Их явно было больше, чем те два десятка, что атаковали нас. Подозреваю, что это был обычный отвлекающий маневр, чтобы беспрепятственно отступить. Опять же, с отрядом должен быть как минимум один кукловод. Получается, в округе могут бродить 8 шаманов-бунтовщиков. И где-то совсем недалеко крутится поредевший, но, как я подозреваю, все еще вполне боеспособный карательный отряд первого. Расклад выглядит так себе. Особенно, если учесть, что мы толком не представляем возможности высокоранговых шаманов и раскормленных хомяков. Выйдя к мосту через Шаву, вместе с бронетехникой, возвращаемся к основным силам. Добравшись, излагаю ситуацию. Пытаемся принять решение. Ключ предлагает было устроить охоту за зомбарями, которых прислал лидер шаманов. Но это предложение отметаем практически сразу. Единственный способ отыскать его – отправлять поисковые пешие группы в лес, превратив их в пачку легких мишеней. Не думаю, что противник рискнет сунуться к нашей бронетехнике, убедившись в ее высокой эффективности против его пехоты. Второй вопрос. Надо как-то проверить ситуацию с Мидблоком Гломс возле психиатрической больницы. Если каратели добрались и туда, то останется только уничтожить его, без необходимости вступать в бой. Вспоминаю про идею Ролнова о спуске на лодках, но Игорь неожиданно вспоминает, что вдоль Волги есть разбитая старая дорога. По идее, ответвление от нее выходит как раз к стационару. В прошлый раз ее использовать не было смысла, пришлось бы прижаться к самому берегу и не иметь возможности для маневра. Видимо, поэтому Ролнов и не стал предлагать этот вариант. Но сейчас, когда нам точно известна цель, все стало несколько проще. По крайней мере, можно подобраться на расстояние, с которого можно вести эффективный артиллерийский огонь, используя дрон в качестве корректировщика. А после того, как отработаем по цели, можно точно так же выслать разведывательную группу. Даже если там перебили всех еще до нас, мы как минимум уничтожим второй известный нам объект Гломс из числа зараженных. Решив, что торчать посреди дороги никакого смысла нет, начинаем сворачиваться. Через полчаса уже выдвигаемся в направлении Кстова. Павел постоянно мониторит активность вокруг, но пока никого не фиксирует. Пересекаем мост через Кудьму в районе Витчика. Потом сворачиваем в сторону Волги. Так быстрее, чем возвращаться в Кстово. Проходим через опустошенные деревни и выходим на дорогу, о которой говорил Игорь. До нужной позиции добираемся минут за 15. Снова выгружаемся и разворачиваем линию обороны. Судя по ноутбуку Павла, противника вокруг нет. 20 минут ждем, пока механики готовят орудия. Снова взлетает дрон и начинают грохотать орудия. Следом подключаются минометы. Разница только в том, что на этот раз никто не атакует, что, пожалуй, к лучшему. Здесь не настолько удобная позиция для защиты, как на М7. Деревья приближаются к асфальту намного ближе, что сужает возможности бронетехники. Из плюсов атаки со стороны Волги ждать вряд ли стоит. Так что, в случае необходимости весь шквал огня обрушится на лес. Артиллерия работает около 20 минут. Пару раз делают перерывы, перемещая дрон в сторону. Оно в целом понятно. Поразить относительно небольшое здание Мидблока, закрытое корпусами, не так просто. Но в конце концов ключ сообщает об успешном уничтожении объекта. На разведку решаю отправиться в прежнем составе. Когда отходим в сторону от полосы асфальта и оказываемся под первыми деревьями, сзади слышится крик Павла. «Цели! Много! Отходите!» Делаю рывок назад. Вижу движение перед собой и, вскинув ястреба, вжимаю спусковой крючок. «Отступаем!» На ходу бросаю назад термобарическую гранату. Сразу после взрыва слышится несколько яростных воплей боли, а мы успеваем добраться практически до своей линии обороны. Навстречу выдвигаются Кира и Руслан, часто бьющие короткими очередями по целям за нашей спиной. Слышу грохот единорога Анны. Когда перепрыгиваю через окоп, вижу мелькнувшую справа тень. Руслан отлетает в сторону, как плюшевая игрушка. Пытаюсь прицелиться, но не хватает скорости. Снайперский прицел улавливает только смазанные движения. Как эта тварь движется настолько быстро? Солдат механиков с воплем валится на асфальт, заливая все кровью из наполовину разодранной шеи. Вижу, как Анна с перекошенным лицом пытается взять кого-то на прицел за моей спиной. Начинаю оборачиваться. Мощный удар отправляет в полет. Пропахиваю телом дорогу. Ухо, которое не стесалось об асфальт, фиксирует стрельбу и крики вокруг. Бьет единорог нашей лучницы. Переворачиваюсь. Правой рукой подтаскиваю оружие, пытаясь вернуться в состояние боеспособной единицы. Наш участок обороны практически выпотрошен. В наспех вырытых окопах пара ошалевших солдат, ведущих беспорядочную стрельбу из десяток трупов их сослуживцев. Матерясь, пробую подняться. Кто, то хватает за плечо и поднимает в воздух. Подсознательно сжимаюсь, готовясь к еще одному броску в сторону. Но вместо этого перед глазами начинают мелькать картинки. Через секунду до меня доходит, что меня куда-то тащит, видимо, забросив на плечо. В правой руке все еще зажат ястреб. Пытаюсь уткнуть ствол в тело противника. Когда, по моему мнению, это удается, жму на спусковой крючок. Выстрелов не слышно, но зато раздается рев боли. Через секунду я вишу в воздухе, лицезрея перед собой оскаленную и заросшую короткой шерстью морду. Спину вжимают в ствол дерева. Да сколько сил у этого куска дерьма. Начинаю поднимать ястреб, но тут меня отодвигают в сторону от дерева. Уже понимая, что произойдет дальше, успеваю проматериться и дать короткую очередь, обозначая свое месторасположение. А потом картинка перед глазами смещается, и я сразу после ощущения вспыхнувшей боли в затылке и спине проваливаюсь в темноту. Глава 10. Поняв, что снова ощущаю бренный внешний мир, не спешу открывать глаза. Голова чувствует себя так, как будто ее раскололи на части молотком, потом неаккуратно склеили и теперь куда-то везут по ухабам. Череп буквально разламывается на части. Впрочем, через секунду становится понятно, что какие-то звуки рядом действительно присутствуют, ритмично чавкающие. А потом слышится чей-то голос: «А ну хватит лениться, покажи хозяину шоу, бобрик». Пытаюсь извлечь из услышанного какую-то информацию, но удается с трудом. Больше похоже на какой-то бред, чем на осмысленную фразу. Решаю все-таки приоткрыть глаза и оценить ситуацию вокруг визуально. С трудом разлепляю веки. Пытаюсь оглядеться. Относительно большое помещение, судя по всему, в частном доме. В нескольких метрах от меня, на потертом ковре лежит несколько обнаженных девушек. Двое куда-то пялятся с испуганным видом. Еще трое просто лежат, меланхолично уткнув глаза в потолок. Скашиваю глаза в сторону звуков, которые доносятся откуда-то с правой стороны. Заодно понимаю, что сейчас я лежу на каком-то старом диване, от которого тянет пылью, а в спину врезаются пружины. Откуда тут такая древность? Их же, наверное, лет 100, как сняли с производства. Мысли о происхождении дивана быстро улетучиваются, когда я понимаю, что служит источником звуков. Справа, в стороне от меня, стоит кровать, выставлена наискосок, как будто, чтобы специально наблюдать с противоположной стороны, охватывая взглядом весь процесс. На ней девушка, стоящая раком, а вот сзади нее нечто, только отчасти напоминающее человека, раздавшийся в стороны корпус, мощные руки, рост под 2 метра или выше. По всей коже растет короткая светло-серая шерсть, закрывающая почти все тело. Чуть выше задней части коленей вижу какие-то странные образования, больше всего похожие на лошадиные копыта. Поднимаю глаза выше и понимаю, что размер мужского прибора, который раз за разом оказывается внутри девушки, тоже не самый стандартный. Мягко говоря, непонятно, как он вообще влез внутрь. Да и помимо этого ей, судя по всему, серьезно досталось. Алая задница, на которой кое-где видна кровь, связанные за спиной руки, царапины и следы ударов на спине. Пробую пошевелить своими пальцами и осознаю, что руки тоже стянуты сзади, в районе запястий. Слышу шорох слева от себя, поворачиваю голову, морщась от боли. Вижу мужчину среднего роста с легким брюшком, одет обычно, джинсы и рубашка. Из оружия только кобура с пистолетом, висящая на поясе. Насмешливо смотрит на меня. Когда начинает говорить, сразу вспоминаю о раскалывающейся голове, по которой звук каждого слова бьет раскаленным кнутом. Пришел в себя уже, крепкий для обычного, оценил уже, как твою императорскую шлюху дерут. Не привстало там ничего, а то бобрик может ей в задницу засадить, чтобы ощущения поострее были. Молчу, обдумываю ситуацию. Императора при мне упоминал только один человек, пилот упавшего самолета. Стало быть, либо имеет место безумное совпадение, либо раком на кровати стоит Кира. Мужик истолковывает мое молчание в каком-то своем ключе. Подходит чуть ближе, выдает еще несколько фраз. «Ты жив только потому, что этот кусок мяса ни хрена толком рассказать не может, только поет свою песню про какой-то самолет. А вот кто вы такие, да откуда взялись, ни хера не знает, и про игрушки твои тоже не в курсе». Перемещается в сторону, где обнаруживается стол, с разложенной на нем экипировкой. Судя по всему, моей и Киры. Разгрузок точно вижу 2. Вот ястреб вроде бы один. Хотя нет, вон виднеется ствол второго. Просто он закрыт 2 поясами, наброшенными сверху. Шаман берет что-то с поверхности стола и поворачивается ко мне. Прищуриваюсь. Электронная карта. Теперь ясно, что у него вызвало вопрос. Работающая техника в наши дни – нонсенс. Хотя, если он не понимает, в чем дело, то ни разу не встречал ренегатов. Что странно, мужик делает пару шагов ко мне, крутя девайс в руках, спрашивает. Такое обычно встречается у любителей искать информацию и соваться туда, куда не следует. Но ты ведь не из таких, живешь себе в городке, стриптиз-бар держишь, катаешься туда-сюда, торгуешь, налаживаешь контакты. А владельцев таких штук обычно не слишком то любят, и они стараются лишний раз не высовываться. Чуть помолчав, продолжает. У меня 2 вопроса. Первый, откуда у тебя эта электронная приблуда? Второй, какие у вас ресурсы? Сколько всего людей и техники? Размышляю, пытаясь что-то придумать. Через несколько секунд шаман снова начинает говорить. Или ты отвечаешь, или бобрик трахнет и тебя в задницу. В любом случае расколешься, так что я бы выбрал первый вариант. Переводит взгляд на зомби около кровати. Покажи, как ты умеешь растягивать чужие жопы, бобрик. Вставь этой бледине, потренируйся. Непроизвольно поворачиваю голову направо. Наблюдаю, как громадный член появляется из растянутого отверстия. Звук плевка и головка уже оказывается приставлена к заднице. До этого молчащая девушка дергается. Но учитывая мощь создания, что сейчас ее держит, это бесполезно. Сначала не понимаю, почему она не кричит. Но услышав мычание, понимаю, что рот 121 тоже чем-то заткнули. Разворачиваю голову обратно к шаману. Озвучиваю вопрос. Кто такой император? На момент лицо становится удивленным. Эта фраза явно не входила в его план разговора. Делает ко мне еще несколько шагов, подойдя почти вплотную. Отвечает. Здесь я задаю вопросы. А твоя работа? Отвечать. Тупое и жалкое насекомое. Бобрик, оторвись пока от шлюхи. Время заняться этим тупым пидорком. Кашусь на его подручного, изображая на лице испуг. Хотя с учетом текущей ситуации, сильно стараться не приходится. Снова говорю, не обязательно так сразу переходить к самым крайним мерам. Я согласен все рассказать, если потом отпустите. Оскаливается в довольной улыбке. Взмахом руки тормозит своего цепного пса. После чего сразу же выдает ответ, ничуть не помедлив. Если выложишь все, что мне нужно, можешь идти. Эту рваную блядь тоже можешь с собой прихватить. Жопа и рот у нее еще должны работать. Может сгодиться на что? На то, что его отпустит после дачи ответов, может рассчитывать только законченный идиот. Никто в этом мире не станет выполнять обещание, данное связанному пленнику. За редчайшим исключением. Но вот отвлечь этого мужичонку разговором вполне можно. Пока мы с шаманом обмениваемся любезностями, прогоняю через мозг варианты выхода из ситуации. Самый очевидный – попробовать освободиться. Не знаю, чем мне связали руки, но импланты на пятой ступени могут разорвать массу материалов, включая обычные веревки или тряпки. Думаю справиться и с большинством из вариантов проволоки. Но даже если предположить, что все пройдет успешно, то добраться до оружия скорее всего не выйдет. Тот монстр, что сейчас стоит у постели, меня однозначно перехватит. Да и достаточно вспомнить его реакцию на очередь в упор из ястреба, чтобы понять, шансы на победу отсутствуют. Даже в случае, если оружие окажется в моих руках. Плюс, помимо него должен быть как минимум еще один, принесший Киру. На этом моменте в голове мелькает мысль, что девушку могли просто забрать с поля боя, после разгрома колонны. Но в полное уничтожение экспедиционного отряда и бродяг верить не хочется. Сейчас мозгу проще представлять еще одну гигантскую обезьяну, которая ее сюда доставила. Мужик тем временем задает очередной вопрос. Так сколько у вас людей и техники? Секунду размышляю. Озвучиваю цифры. Параллельно активирую гормональный натиск. Не помню, какой у него точно радиус действия, но надеюсь сейчас добьет. Пока это единственная идея, пришедшая в мою голову. Почти 5000 пехоты, бронетехники, в районе 20 единиц, еще полсотни в нижнем. Недоверчиво кривит лицо, уточняет, откуда столько. На консервации почти нет ничего, без цифры. По музеям что ли собирали? Выдавливаю улыбку, после чего отвечаю. Нашлись умельцы, сами клепают в любом формате. Задумчиво чешет подбородок, похоже прикидывает в голове потенциал. По поводу техники, цифры, конечно, взяты из головы. Думаю, у механиков от силы 20 единиц, вряд ли больше. В Кстово и вовсе одна единственная БМП. Пару внедорожников сложно считать за полноценную бронетехнику. Но пусть лучше думает, что мы намного сильнее, чем есть. Как знать, вдруг у меня не выйдет отсюда выбраться. Оторвавшись от размышлений, шаман снова концентрируется на мне. Хорошо, допустим, я поверил. Работающее устройство у тебя откуда? Формулирую ответ, стараясь не отвлекаться от работы натиска. Слишком много эмоций надо передать, ненависть, желание убивать ценой собственной жизни, тягу помочь моей скромной персоне. Жалко, что нельзя передавать конкретные мысли, но надеюсь, у одной из пяти девушек хватит мозгов, чтобы сложить 2 плюс 2 и сформировать в голове простую схему. Поняв, что молчу уже несколько секунд, начинаю излагать. Столкнулись с группой странных объектов, уничтожили их. При обыске у одного нашлась такая вот штука. Задумчиво кивает, задает следующий вопрос. А отметки здесь, это что? Тут есть и совсем свежие, Приволжск, Шуя, Балахна и остальные. Кто их сделал? Ты, Энда. О том, что можно посмотреть дату выставления отметок, я совсем забыл. Хорошо, что он не разделил этот вопрос на два. Как давно нашли устройство и что это за отметки? Помедлив секунду, отвечаю. Они уже стояли, когда мы нашли карту. Видимо, старым владельцам было что-то нужно в этих краях. Он ухмыляется, взмахивая устройством сжатым в руке. Всем им что-то нужно, особенно у нас. Пока шаман о чем-то размышляет, скашиваю взгляд в сторону обезьяны. Он снова отвлекся на девушку, но ввиду отсутствия прямого приказа от хозяина, тупо лапает ее между ног, иногда запуская палец в задницу. Какие-то инстинкты у него все-таки еще остались. А там как знать, может у таких откормленных тварей появляется и способность мыслить. Перевожу глаза на пятерку девушек, все из которых уже подняли головы и озираются вокруг. В отличие от нас, никто из них не связан. Видимо, их сочли не слишком опасными и решили оставить конечности свободными. Натиск продолжает действовать, но судя по их поведению, они еще не дошли до нужной кондиции. Хотя одна вроде уже готова к активным действиям. Вижу, как ее взгляд цепляется за оружие и амуницию, разложенные на столе. Когда мужик снова начинает говорить, видимо задавая следующий вопрос, со своего места поднимаются сразу две пленницы. Правда, действуют они кардинально разными методами. Одна бросается со стороны спины на шамана, а вторая бежит к столу. Первая пытается сбить его с ног, но ей явно не хватает массы тела. В итоге они просто сцепляются между собой. Вражеский командир только хрипит и пытается отбросить женское тело в сторону. Судя по охреневшему выражению лица, он пока не совсем въехал в происходящее. Его бобрик несколько мгновений наблюдает, как хозяин борется с девушкой. Потом, видимо получив приказ, переходит к активным действиям. Сжимает нападавший сзади шею правой рукой и отрывает от шамана. Пальцы левой смыкает на горле. Через несколько мгновений швыряет в сторону труп. Вторая из поднявшихся, за это время успевает выскочить из дома. Услышав шум захлопывающейся двери, кукловод оборачивается и тычет пальцем в сторону выхода. Орет: «Догнать! Взять живой и притащить суку назад!» Обезьяна срывается с места, вылетая из дома, а я напрягаю мышцы рук, чувствуя, как постепенно расходятся в стороны фиксирующие руки путы. Судя по тому, что не рвутся, а именно тянутся, это все-таки проволока. Когда снаружи гремит взрыв и до нас доносится скулящий вопль бобрика, я уже могу высвободить руки. Правда, почти не чувствую их. За время, что я провел связанным на этом диване, они безумно затекли. Плюс были пережаты сосуды. Сейчас кровь начала поступать и кисти рук вместе с частью запястья режет колющей болью. Не факт, что сейчас смогу ими нормально работать, но иного выбора нет. Уже почти решаюсь на рывок, когда на повернувшегося в сторону двери шамана кидается еще одна из пленниц, врезается ему в корпус, отгалкивая как раз к самому краю дивана. Распрямляюсь, чувствуя, как отзывается затекшее тело. Голову рвет на части от боли из-за резкого движения. Тем не менее я уже не лежу, а сижу на диване и тяну непослушные пальцы правой руки к кобуре на поясе шамана. Отстегнуть клипсу, как оказывается, можно и практически не работающими пальцами. А вот схватиться за рукоять пистолета уже куда сложнее. Когда наконец получается подцепить его и потащить наверх, противник уже успевает понять, что происходит. Рывком отпрыгивает от меня и разворачивается, опуская руку на кобуру. Только вот его ромб сейчас в моей правой руке, а палец уже на спусковом крючке. Единственное, чего опасаюсь, отсутствие боеприпасов в патроннике. Если его там не окажется, то пока я дотянусь своей левой рукой до оружия и передерну затвор, он скорее всего успеет вызвать в дом подкрепление, или прикончит меня сам. Поэтому, в момент, когда пистолет дергается в руках и грохочет выстрел, лицо расплывается в радостной улыбке. Продолжаю жать на спусковой крючок, всаживая пулю за пулей в противника. Успеваю выстрелить 5 раз, прежде чем он заваливается на пол. Все пришлись в корпус и живот. Схватив пистолет 2 руками, беру на прицел голову. Добавляю еще 2 кусочка свинца. Перед глазами всплывает 2 сообщения. Вы уничтожили изъян проекта «Эволюция». Ваша награда составляет 47 баллов эволюции. Вы получили 900 баллов эволюции. Вам присвоен статус адаптиста 1 ранга. Набор доступных навыков и умений расширен. Открыты все улучшения класса Е. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Хмыкнув, кладу пистолет на диван, разматывая проволоку на ногах. Опускаю их на пол. Вижу, что напавшая на шамана девушка переводит взгляд с меня на стоящую раком Киру. Киваю ей в сторону кровати. Выплевываю фразу «Освободи ее». Послушно кивает и быстро перемещается к бойцу-бродяг, занявшись куском проволоки, которым стянуты руки 121-й, а я отправляюсь к столу, на ходу разминая руки. Ноги, к счастью, занемели не так сильно. Добравшись до оружия, хватаю ястреб, выдвигаюсь к двери, выглянув, оцениваю ситуацию. Изувеченный взрывом бобрик валяется метрах в 10 от двери, загребая землю одной рукой. Рассматривать его повреждения некогда, но взрыв термобарической гранаты точно повлиял на его здоровье не в лучшую сторону. Судя по тому, что метрах в 100 от нас начинается лес, мы на окраине какой-то деревни, или в отдельном доме. Голова еще раскалывается и нормально оценить ситуацию не выходит. Насколько могу, быстро перемещаюсь к столу и, подхватив разгрузку, цепляю ее на себя. Следом тактический пояс. Бросаю взгляд в сторону Киры. Девушка уже развернулась и сидит на кровати. Лицо в кровоподтеках из застывшей гримасой боли. Одна рука между ног, вторая на коленях, с которых стесана кожа. Рявкаю. Хватит себя жалеть. Потом займешься. Бери оружие и прикрывай вторую сторону. Когда поднимает на меня глаза, то мне кажется, что у девушки сейчас начнется полноценная истерика. Но, к счастью, она себя сдерживает. Поднявшись, шагает к столу, кривя лицо от боли. Смещаюсь назад к двери. С оружием в руках и снаряжением, чувствую себя куда бодрее. Увидев несколько фигур, движущихся к нам со стороны леса, матерюсь про себя. Отряд убитого шамана никуда не делся. Просто потерял своего командира и теперь действует в автономном режиме. Хотя, кто сказал, что этот мужик был тут в гордом одиночестве? Если где-то поблизости второй, то он уже в курсе гибели первого и точно горит желанием нас прикончить. Вглядываясь в приближающихся уродцев, активирую снайперский прицел. Когда оказываются на расстоянии метров 50 от нас, вскидываю оружие. Глава 11. Выпущенная из подствольника граната попадает почти точно. Руки еще не отошли, поэтому боеприпас уходит на пару метров левее, чем было задумано. Но взрыв, в любом случае, выводит из строя сразу двоих зомби. Еще трое вместо того, чтобы атаковать дальше, устремляются назад к лесу. Впрочем, один из них задерживается и после короткого колебания, возвращается. Схватив за ногу одного из раненых, тащит его за собой к лесу. Удивленно наблюдаю за этой картиной. Они своих тоже жрут, или он его спасти собирается? Впрочем, какая сейчас разница? Прохожусь глазами по опушке леса. Кроме удирающей троицы, один из которых волочет по земле подранка, больше никого не наблюдается. Рискнув, высовываюсь наружу чуть сильнее, оглядываюсь. Потом и вовсе выдвигаюсь на улицу, выбравшись из дома, осторожно заглядываю за угол. Мы в доме на берегу водоема. Со стороны двери, до леса около 100 метров. Противоположная сторона здания, метрах в 20 от воды. Справа и слева до ближайших деревьев приблизительно по 40-50 метров. В случае приближения противника, есть шанс заметить его заранее. Конечно, можно было оценить ситуацию из окон. Но судя по поведению хомяков, второй командир поблизости все-таки отсутствует. А на стрелке сейчас нарваться практически нереально. Думаю, перед тем, как тут обосноваться, шаман зачистил всю окружающую территорию и выставил охранение. Так что в ближайшее время тут вряд ли кто появится, помимо его бывшей пехоты. Возвращаюсь в дом, натыкаюсь на ту девушку, что третьей кинулась на кукловода. Сейчас пытается натянуть на себя штаны. Грудь уже прикрыла разорванной футболкой. Подняв с дивана трофейный ромф, заменяю там магазин и, вернувшись, всовываю ей в руки. Как раз успевшая застегнуться, бывшая пленница вопросительно смотрит на меня. Спрашиваю: «Зовут тебя как?» Хлопает глазами. Отвечает: «Аня». Киваю ей. Излагаю задачу. «Значит так, Аня. Сейчас выходишь на крыльцо и крутишь головой по сторонам. Если заметишь, что к дому движется кто-то медленный, кричи нам. Быстрый, сразу стреляй. Если по тебе кто-то откроет огонь, то укрывайся в доме. Все понятно? Повтори». После того, как дублирует мои слова, отправляю ее на позицию. Сам выдвигаюсь к трупу шамана и, наклонившись, поднимаю электронную карту. Вглядываюсь в нее. Мы около безымянного озера, с другой стороны которого расположена то ли маленькая деревня, то ли хутор с названием Гужова, док 170 с лишним километров. Матерюсь в голос, как они так быстро преодолели расстояние, или прошло больше времени, чем мне кажется. Возвращаюсь к выходу и, выглянув, фокусирую снайперский прицел на зомби, который лежит перед домом. Если он еще не сдох, то можно тихо добить, получив баллы эволюции. Но через несколько секунд, понимаю, что он все-таки мертв. Вот еще один, не настолько сильно раскормленный и раненый осколками гранаты, сейчас ползет к лесу. Но за него точно дадут намного меньше. А шума придется произвести много, что неизбежно привлечет к нам лишнее внимание всех живых существ вокруг. Альтернатива – пробежка на 50 метров по открытой местности, что тоже не подходит. Отодвигаюсь в сторону от двери и подхожу к Кире с желанием выяснить, что она знает. Понимаю, что с девушкой что-то не так, если не присматриваться, то держит позицию около окна с оружием в руках. Но вот после того, как приглядываешься к деталям, то понимаешь, что все отнюдь не в порядке. Ястреб уткнулся стволом в стену, на лице застывшая гримаса, глаза смотрят в одну точку, левое плечо слегка дергается, из одежды она на себя так ничего и не набросила. Приближаясь, осторожно касаюсь плеча, привлекая к себе внимание. Девушка реагирует моментально, разворачивается вместе с оружием в руках, явно собираясь нацелить ствол на меня. Приходится разжать пальцы, роняя электронную карту на пол и перехватить ястреб. Впрочем, чтобы остановить ее, приходится напрячь руки по полной. Кира тянет оружие изо всех сил, потом пытается переместить палец на спусковой крючок. Едва успеваю остановить ее, схватив за руку, толкаю к стене, фиксируя оружие прижатым к бревнам изнутри дома. Вижу исказившееся лицо, рявкаю: «Отставить! Приди в себя!» Замирает, пару секунд смотрит на меня стеклянными глазами, потом отпускает оружие и, обмякнув, просто валится на меня, цепляется рукой за плечо. Теперь уже сам застываю, не зная, что делать дальше. Сжимая в левой руке оружие, отодвигаю ее чуть назад. Вижу, как из глаз льются слезы. Да, зря я подумал, что она взяла себя в руки. Истерика просто ненадолго отложилась. Что, то тихо шепчет, но громкость голоса такая, что мне даже вплотную не разобрать. Предпринимаю еще одну попытку достучаться до нее. Все кончилось. Их командир мертв. Мутант, который тебя насиловал, валяется перед домом, подпаленный взрывом гранаты. Успокойся. Нам нужно выбираться отсюда. Молчит. Понимаю, что ее бьет дрожь. Поднимает на меня глаза. Тихо говорит: они меня целый день насиловали. Этот урод сначала сам развлекался, потом заставлял своего монстра пристраиваться под разными ракурсом. Только зад не трогал. Сказал, что оставит на сладкое. Всхипывает. Продолжает: у меня там разворочено все. Как я теперь? Там же любой член провалится. Выдаю про себя матерную тираду. Она, оказывается, не только из-за факта насилия переживает, а еще и по поводу своего будущего секса. Стоя голой в доме, посреди леса, забитого ушедшими в вольное плавание зомбарями, женская логика порой удивляет меня больше, чем все происходящее вокруг. Удержавшись от соблазна наорать на нее, начинаю озвучивать свои мысли. Первое, чтобы с кем-то потрахаться, отсюда надо убраться живыми. Второе, твоя пизда стянется, максимум через пару дней. Если нет, у тебя есть задница и рот. Поверь, желающих тебя трахнуть будет более чем достаточно. А теперь вытри слезы, одевайся и экипируйся. Начинаю отходить назад, когда она вцепляется пальцами в одежду, смотрит мне в глаза, спрашивает: а ты меня трахнешь такой? Выдыхаю, отвечаю: выберемся живыми, разложу и выебу. А сейчас, выполнять приказ, у тебя минута. Еще пару мгновений смотрит мне в лицо, потом срывается с места, отправившись к столу с экипировкой и оружием, одевается. Пока она занята этим процессом, поднимаю электронную карту, окидываю взглядом оставшихся двоих пленниц. Обе так и валяются с полностью отсутствующим видом. Хотя, если на них не сработал даже натиск, то странно сейчас ожидать какой-то активности. Эти двое, похоже, так и останутся бесполезным балластом. По очереди подхожу к каждому из окон, изучая ситуацию снаружи. Активности не замечаю. Перед глазами всплывает сообщение: вы приняли участие в уничтожении изъяна проекта «Эволюция». Ваша награда составляет 2 балла эволюции. Значит, в лес зомбаря подранка все-таки тащили, чтобы сожрать. И после его смерти Засчитали мне часть баллов. Когда уведомление от центра контроля исчезает, бросаю оценивающий взгляд на Киру. Вроде пришла в себя, активно одевается. Подойдя, проверяю работоспособность мобильной радиостанции, которая лежит отдельно на столе. Поняв, что она функционирует, облегченно выдыхаю. Путь отсюда до Кстова, даже при благоприятном раскладе занял бы, как минимум двое суток. А дорога по неизвестной территории, вряд ли была бы легкой. Даже если не принимать во внимание бродящих возле нас зомби в неизвестном количестве. Пробую вызвать бродяг. Неизвестно у кого сейчас вторая станция, но если группа полностью не погибла, то точно у кого-то из них. Отвечают с третьего раза. Слышу чуть запыхавшийся голос Егора. «Где ты? Что случилось?» «Кира с тобой?» Когда замолкает, отвечаю. «Около деревни Гужова. Тут озеро небольшое, мы как раз с противоположной стороны. Кира со мной. В 700 метрах к востоку от нас, местная дорога, на которую можно выехать с Р-152. Чтобы выбраться, потребуется сопровождение. Пешком отсюда добираться слишком долго». Студент отвечает через пару секунд. Видимо, анализировал ситуацию. «Переговорю с Вороновым и Ключом. Думаю, сегодня же отправим за вами группу с бронетехникой». Удовлетворенно киваю. Задаю следующий вопрос. «Какая у вас ситуация? В группе есть потери? Чем закончился бой?» Ответа жду с некоторой тревогой, учитывая, что последняя атака пришлась на участок, который прикрывали бродяги, мы вполне могли кого-то потерять. Перед глазами встает картинка летящего в сторону Руслана. Водитель точно пострадал. Потом в голове всплывает мысль про интерфейс, в котором отображается статус каждого члена группы. Собираюсь его открыть, но Егор уже начинает излагать, и я обрываю мысли, прислушиваясь. Сейчас отступили в Кстово. Тогда зомби огребли от бронетехники и отступили. Успели человек 30 положить, но и сами потеряли немало. Погибших среди членов группы нет. Руслан сломал руку и получил трещины на ребрах. Анатолию разорвали ногу. Но оба уже подлечились в клинике. Группа в полном составе. Механики еще в городе, ждут развития ситуации. «У вас как получилось выбраться?» Прогоняю полученные данные через мозг. Отряд механиков еще в Кстово, остались на случай, если шаманы снова объявятся, или байкер все-таки не отказался от идеи получить НПЗ. В текущей ситуации он вполне может и мирным путем потребовать себе долю в обмен на военную поддержку. Отвечаю, расскажу при встрече. Шаман, командовавший отрядом, мертв, но вокруг полно измененных тварей, которые сами по себе. При продвижении соблюдайте осторожность. Сообщи, когда колонна выдвинется, определимся со взаимодействием. После того, как студент подтверждает полученные распоряжения, откладываю радиостанцию в сторону. Снова выдвигаюсь наружу, чтобы оценить ситуацию. Аня 2 все еще на своем посту. Шарит глазами по окрестностям, сжимая пистолет. Еще раз задействую гормональный натиск, чтобы поддержать ее боевой дух. Вернувшись в дом, вижу, как на меня косится Кира. Возможно, сожалеет о своем недавнем срыве. На базе выясним. Если вернемся, конечно, обыскиваю труп шамана. Ничего стоящего не обнаруживается. Бумажная карта Нижегородской области и шоколадка. Занятный набор. Обыскиваю дом и обнаруживаю его рюкзак. В нем нахожу 2-литровые бутылки воды и сову с 4 запасными магазином. Судя по всему, качеству огнестрела шаманы уделяли не так много внимания. В любом случае пистолет-пулемет передаю девушке, дежурящей около входа. Он точно будет эффективнее, чем пистолет. Заодно спрашиваю, как сюда попала она сама и остальные 4 пленницы. Коротко рассказывает. Все 5 из той самой деревеньки Гужова. На них напали утром. Всех остальных прикончили на месте и сожрали. А их принесли сюда, где превратили в объекты для развлечения. Излагает все с отстраненным видом, чему способствует активированный натиск. Еще одна истерика мне сейчас совсем ни к чему. Зайдя в дом, решаю все-таки поинтересоваться у Киры, что она помнит. На этот раз девушка реагирует спокойно, так что натиск использовать не проходится. Чуть мнется, после чего начинает рассказывать. Ее вырубили практически так же, как меня, только еще на дороге, где она приложилась головой об асфальт. Потом, начала постепенно приходить в себя. Как результат, ее сняли со спины зомби, тащившего ее, и связали конечности. После чего продолжили дорогу. Запомнила она уже не так много. Голова рассыпалась от боли, а отряд шамана двигался слишком быстро. Самое интересное она выдает в конце рассказа. У командира карательного отряда первого было две обезьяны, вторая практически полностью идентична тому, что сейчас валяется снаружи, и еще одно животное, по внешнему виду напоминающее пантеру, только в несколько раз крупнее и мощнее. При этом, по скорости она обгоняла обоих элитных солдат. Когда они останавливались на короткую передышку, шаман посылал ее на разведку, и зверь, мутант, скользил практически невидимой тенью. Сам командир отряда перемещался на одном из хомяков, которого для этой цели оборудовал каким-то подобием седла. Это объясняет, каким образом отряд мог удалиться на такое расстояние от места столкновения. Когда в голове проскакивает мысль об этом, вспоминаю еще об одном вопросе, который я не уточнил у Егора. Как долго мы отсутствуем? Решаю уточнить у Киры. Девушка отвечает, что в себя пришла еще ночью. В дороге отряд был до утра, после чего шаман решил сделать остановку в этом доме. Пятерых девушек притащили через пару часов, после того, как он здесь разместился. Первым делом шаман провел экспресс-допрос, используя в качестве инструмента давления свою обезьяну. Когда получил от девушки все нужные ему ответы, то решил перейти к полноформатным развлечениям. Изначально в доме были две обезьяны, одна из которых работала только с ней, а вторая чередовала пятерку пленниц по очереди. После того, как пойманные где-то игрушки пришли в негодность, одного зомби командир отряда отправил во свояси, а второго с короткими перерывами натравливал на нее. Так продолжалось вплоть до момента, когда я пришел в себя. После того, как Кира заканчивает рассказ, бросаю задумчивый взгляд в сторону пары девушек, неподвижно лежащих на полу. Если они пришли в такое состояние из-за порции насилия, в 5 раз меньшей, чем выпало на долю 121-й, то ее истерика в целом объяснима. Пусть и мысль, которую она озвучила, на фоне всего произошедшего смотрится крайне странно. С другой стороны, совсем не факт, что это вся правда о том, что творится у нее в голове. На автомате открываю интерфейс управления группой и проверяю ее модификации. Поняв, что во время истерики мог просто использовать натиск, вместо того, чтобы пытаться воздействовать словами, хочу еще раз выматериться в голос.